Дофаминовая петля. В 1954 году исследователь-американец Джеймс Олдс и канадский нейробиолог и психофизиолог Питер Милнер провели эксперимент, в результате которого был открыт так называемый «центр удовольствия». Этим термином обозначают ряд структур головного мозга, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения. В чем же состоял эксперимент? Подопытными были крысы, к головам которых подключили электроды, а в свободном доступе оставили специальную кнопку. Нажимая на нее самостоятельно, крыса активировала аппарат, который посылал ей в мозг электрический импульс, стимулируя лимбическую систему. Теперь скажу проще, используя термины зависимых. Животные давили на кнопку и кайфовали. Просто так. Достаточно нажать, и наступает удовольствие. Эту закономерность крысы вычислили достаточно быстро. При этом в нажатии их никто не ограничивал. Давишь — кайфуешь. Давишь — кайфуешь. Так они стали стимулировать себя до 700 раз в час. Итог? Еда, вода, секс, доминирование — все ушло на задний план, стало неважным. Крысы, давя на кнопку, доводили себя до полного истощения и смерти. Сколько бы ни повторялся эксперимент, они умирали. А теперь переключимся на людей. Дофамин играет роль стимулирующего нейромедиатора, способствующего повышению двигательной активности, уменьшению двигательной заторможенности и скованности, снижению гипертонуса мышц. Дофамин у человека регулирует чувствительность рецепторов к эндорфинам, белковым структурам, которые отвечают за обезболивание и удовольствие. На самом деле схема работы этого вещества очень сложная. У меня нет цели прочитать вам курс по нейробиологии. Я хочу, чтобы вы поняли главное. Дофамин вырабатывается во время положительного события. То есть для одного человека это будет, например, вкусный ужин, для другого — возможность поваляться на диване и посмотреть любимый сериал. Третий кайфует, когда его никто не трогает, и большинство людей получают удовольствие от занятий сексом с любимыми. Говоря немедицинским языком, дофамин отвечает за мотивацию, запоминание приятного события и предвкушение. Когда наш мозг получает сигнал об удовольствии, он записывает это действие как правильное, и мы начинаем стремиться к его повторению. Так можно попасть в бесконечный круг, дофаминовую петлю. Да, крысы Олдса и Милнера умирали, попав в такую ловушку. В нее можете попасть и вы. Человек — совершенно уникальное существо. Он может впасть в зависимость практически от всего, что приносит удовольствие. Фактически самостоятельно включить механизмы, которые приводят к социальной деградации. Химические зависимости уничтожают быстрее, нехимические, поведенческие, медленнее. Оказавшись в заложниках у кайфа, человеку важно не только и не столько достижение цели, сколько сам процесс погони за удовольствием. Переключиться становится невозможно. Все мысли, все действия, образ жизни. Человек направляет все ресурсы на поиски новой дозы. Так формируются зависимости. Дофаминовая петля затягивается на шее заболевшего и в случае алкоголизма, и в случае наркомании. Она играет важнейшую роль в формировании игромании, расстройств пищевого поведения и интернет-зависимости. В этой аудиокниге мы подробно разберемся в том, как попадаем на крючок и как с него соскочить. Аддикции или зависимости бывают разные. Тем или иным формам подвержены почти все люди. Специалисты выделяют две группы аддикций — химические и поведенческие. К первой относятся зависимости от психоактивных веществ — курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания. Нехимические зависимости — это зависимости от некоторых форм поведения. Игромания, фитнес-аддикция, сексуальные аддикции, любовные зависимости и другие. Аддикции часто сочетаются с другой психической патологией — аффективными, обсессивно-компульсивными и личностными расстройствами. Но все виды зависимостей объединяет главное — они негативно сказываются на здоровье и качестве жизни человека и его близких. А многие из аддикций таят в себе смертельную опасность. Со стороны может показаться, что человек, попавший в ловушку зависимости, просто недостаточно проявляет силу воли, грубо говоря, плохо старается избавиться от зависимости. Куришь? Не покупай больше сигареты. Много играешь в компьютерные игры? Выключи комп. Важно. Сила воли не является ключевым фактором в избавлении от аддикции. Наличие силы воли и целеустремленность помогают в исцелении. Но в запущенных случаях эти качества, к сожалению, служат употреблению, темная сторона личности берет верх. Зависимость — это легкий способ уйти от решения проблем, сбежать от переживаний, от самого себя, от сложного процесса личностного становления и развития. При лечении зависимости обязательно нужна помощь нарколога и психотерапевта. Ни одному взрослому человеку сегодня не нужно объяснять, что любая зависимость – это плохо. Для пропаганды здорового образа жизни снимается множество программ, социальные рекламы, запускаются проекты на государственном уровне. Но такие зависимости, как алкоголизм и наркомания, продолжают разрушать человеческие судьбы в огромных масштабах. Больше всего распространена в мире зависимость от курения. В европейских странах никотин употребляют более 500 лет, в России – 350. По данным ВОЗ, табак убивает более 8 миллионов человек в год. Огромное количество пьяных на улицах больших и маленьких городов, горы пустых бутылок в урнах после выходных. Я все это вижу сам, как человек, который выходит за дверь своего дома. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2021 году в России на душу населения приходилось 9 литров алкоголя. Это официальная статистика, а она, как известно, очень относительна. Я думаю, что 9 литров – норма только на новогодние праздники, самое опасное время. На праздничную ночь приходится больше всего смертей и несчастных случаев за счет алкоголизации. Даже министр согласен, что алкоголь вносит огромный вклад в смертность людей трудоспособного возраста, и дело не только в гибели из-за несчастных случаев или аварий. Алкоголь вызывает и усугубляет огромное количество заболеваний. Сердечно-сосудистые, онкологические, болезни желудочно-кишечного тракта. Одна из главных проблем в том, что в нашей стране употребление алкоголя считается нормальным. Дети с самого раннего возраста видят, как на любой праздник взрослый человек выпивает. Эти же сцены и на экранах телевизоров. Согласно официальным данным, 80% взрослого населения России употребляет алкоголь регулярно и систематически, по праздничным и выходным дням. Около 35% опрошенных признались, что спиртные напитки помогают им в снятии стресса. Я считаю статистику употребления в нашей стране заниженной, зависимых от алкоголя гораздо больше. Многие из тех, кто употребляет систематически, не доходят до врачей. Другие предпочитают обращаться к частным наркологам, которые не регистрируют официально случаи обращения. Соответственно, в таблицы сводок попадают далеко не все. Есть и такое понятие, как депрессивные регионы России. Это области, в которых мало солнечных дней. Царит холод, крайне тяжелые условия труда. Например, Коми, Чукотка, Магаданская область. Там алкоголиков будет больше, чем в центральных и южных областях. Алкоголизму посвящена первая глава этой аудиокниги. И я считаю алкоголизм одной из самых глобальных проблем, которые надо решать. В крупных городах очень остро стоит проблема наркотической зависимости. Родственники и близкие людей, которые попались в сети наркотиков, чаще всего начинают бить в набат и ходить по врачам только после того, как случится что-то страшное. Передозировка, болезнь, задержание полицией. А сами наркоманы витают в облаках во всех смыслах слова. Они уверены, что бросить ничего не стоит, а все самое страшное случается с кем-то другим. Мышление зависимого перестраивается, он всегда найдет миллион оправданий своему употреблению. А еще очень часто наш человек считает лечением замену одной зависимости на другую, социально более приемлемую. Возможно, вы скажете: «Вред от алкоголя, наркотиков, курения и так далее известен всем. Что нового я узнаю у доктора Шурова? Как это поможет мне или моему близкому человеку?» Эта аудиокнига создана для того, чтобы развеять все ваши иллюзии относительно аддикций, чтобы вы поняли, как работает механизм зависимости, почему так легко втянуться и так сложно освободиться от пагубных пристрастий, какую роль играют родственники, воспитание, образование, генетика, к чему приводит потакание своим слабостям и порокам. Никто из наркоманов, алкоголиков, сексоголиков, курильщиков и прочих не планировал получить зависимость. Люди пробуют какие-то вещи из любопытства, ради удовольствия, в попытках сбежать от собственных мыслей и чувств. А дальше включается целый ряд факторов. Предрасположенности, психологические проблемы, окружение – только часть из них. Попадется человек на удочку зависимости или нет – русская рулетка. Но если вы уже внутри проблемы, я хочу, чтобы вы знали, что делать и как выбираться. В аудиокниге все зависимости будут разобраны по косточкам на простых и доступных примерах. Я рассказываю не для врачей, а для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему, разобраться со своими проблемами, помочь любимому человеку. В этой аудиокниге найдете ответы на следующие вопросы. Как распознать, что человек впал в зависимость? Как помочь близкому, не оттолкнув его? Что делать, если у вас созависимость? Что такое созависимость вообще? Какие факторы влияют на возникновение зависимостей? Что делать, если вы поняли, что зависимы? Работа над избавлением от аддикции – это долгий и сложный путь. И для врача, и для пациента на этом пути много работы с убеждениями и глубинными установками. Понадобится много психологических и физических усилий, формирование другого образа жизни, поиск новых легальных источников получения удовольствия. Будет сложно, но награда за прилагаемые усилия бесценна. Это ваша жизнь и жизнь ваших любимых людей. Я приглашаю вас лучше узнать себя, свою природу и свои слабости. Надеюсь, что эта аудиокнига станет вашим первым шагом на пути к здоровью. С уважением, ваш доктор Василий Шуров.